Роберт Силверберг. Рукою владыки. Накануне вечером закат был кроваво красен, и потому полковник Джон Дивол провел прескверную ночь. Атмосфера планеты Маркин не способствует красным закатам, но изредка, если свет голубого солнца рассеивался лучше обычного, они все же случались. А жители планеты считают красный закат предвестием беды. Полковник Дивол возглавлял на Маркине научно-просветительное и военное представительство Земли, и сам скорее человек науки, чем военный, склонен был согласиться с маркинцами, что красный закат сулит неприятности. Дивол — высокий, ладно скроенный, статный, у него ясный проницательный взгляд и четкие движения заправского военного. Он усердно и не без успеха изображает властного командира, и подчиненные верят этому обличью, уважают его и побаиваются. Его научная специальность — антропология. Получить еще и военное образование он надумал позже, но это была удачная мысль, потому-то он и стал начальником миссии на планете Маркин. Департамент внеземных дел требовал, чтобы все миссии на планетах со сравнительно неразвитой цивилизацией состояли из военных и возглавлялись военными. Но, рассуждал Дивол, пока я играю роль бравого вояки, кто распознает, что на самом деле я не такой? Маркин — довольно мирная планета. Здешние жители — народ разумный. Технология у них не бог весть какая, но культура довольно высокая, и с ними совсем нетрудно поддерживать отношения на равных. Вот потому-то Дивол и спал плохо в ночь красного заката. Несмотря на всю свою выправку и безупречную манеру держаться, он считал себя книжником, человеком глубоко штатским, и вовсе не был уверен, как поведет себя в критическую минуту. Он знал, случись непредвиденное, от маски закаленного командира, пожалуй, не останется и следа. Под утро, сбросив на пол одеяло и смяв в комок простыни, он все же задремал. Ночь была теплая, как почти всегда на этой планете, но Дивол продрог. Проснулся он поздно, за считанные минуты до завтрака, и торопливо оделся, чтобы явиться в офицерскую столовую вовремя. Разумеется, как старший по чину, он вправе спать сколько угодно, но подниматься тогда же, когда все, это входит в роль, которую он сам себе навязал. Он надел легкую летнюю форму, поспешно снял бритвенной эссенцией щетину, пробившуюся со вчерашнего дня на смуглых щеках, нацепил портупею с неизбежным лучевым пистолетом и подал вестовому знак, что он встал и приступает к своим обязанностям. Миссия землян размещалась на пространстве 10 акров в получасе езды от одного из крупнейших поселений планеты. Вездеход уже стоял наготове подле отдельного командирского домика. Дивол уселся, коротко кивнул вестовому. «Здравствуйте, Харрис». «Доброе утро, сэр. Хорошо спали?» «Прекрасно», — машинально ответил Дивол. Обычный обмен приветствиями. Тотчас загудели двигатели, и маленький вездеход помчался через всю территорию миссии к столовой. К соседнему сиденью, как всегда по утрам, был приколот листок. Распорядок дня, заготовленный дежурным офицером, пока начальник спал. Сегодняшний распорядок подписал Дадли, на редкость энергичный майор, образцовый космический служака, будто созданный для военной карьеры и ни для чего другого. Дивол вникал в распорядок на утро, старательно выписанный угловатым почерком Дадли. «Келли, Дорфман, Меллерс, Стебер. Как обычно, подразделение лингвистики. Маршрут вчерашний. В город. Хаскел, медицинская служба. Анализы крови и мочи. Мацуоко, ремонтные работы. До среды включительно. Джолли, зоопарк. Леонард Смейер Родригес, предусмотренный выезд на 2 дня для ботанических исследований в полевых условиях. Придается запасной вездеход для образцов». Дивол изучил список до конца, но, как и следовало ожидать, Дадли распределил обязанности безупречно. Каждого человека направил туда, где тот будет всего полезней и получит наибольшее удовлетворение. Только одно заставило чуть задуматься. Леонард направлен на ботанические полевые исследования. Двухдневная поездка. Пожалуй, придется пересечь опасный дождевой лес на юге. Дивола кольнула тревога. Этот мальчик — его племянник, сын родной сестры, Вполне толковый и свежеиспеченный ботаник, только-только получивший это звание. Он впервые направлен во внеземную экспедицию и в отряд Дивола попал случайно, как новичок. Дивол скрыл от подчиненных, что они с Леонардсом родня, ведь это могло поставить юношу в неловкое положение, а все-таки поневоле хотелось бы его поберечь. «К черту», — подумал он, — «малыш вполне самостоятелен». Нацарапал внизу листа свои инициалы и приколол на прежнее место. Пока рядовые убирают жилые помещения, а командиры завтракают, распорядок будет доведен до всеобщего сведения, и к 9 утра каждый займется своим делом. «Столько надо сделать», — подумал Дивол, — «а времени так мало, так много неисследованных миров». Он соскочил с вездехода и вошел в офицерскую столовую. Это была небольшая, ярко освещенная ниша слева от общего зала. Когда вошел Дивол, 7 человек, встречая его, уже вытянулись по стойке смирно. Конечно же, они не простояли так все утро. Они вскочили и вытянулись, когда кто-то, стоявший на страже, скорее всего, самый молодой из всех, младший лейтенант Леонардс, подал знак о приближении начальства. «Ладно, пустяки», — подумалось Диволу. «Лишь бы соблюсти видимость, форму». «Доброе утро, джентльмены», — сказал он и занял свое место во главе стола. Поначалу казалось, день пойдет как по маслу. Солнце поднималось в безоблачном небе, и термометр, прикрепленный к флагштоку, показывал 93. На Маркине уж если жара, так жара. Дивол по опыту знал, к полудню дойдет это до 110 в тени, а потом температура станет медленно снижаться до 80-82 в полночь. Группа ботаников отбыла вовремя. С грохотом покатили прочь их 2 вездехода. Дивол постоял на крыльце столовой, глядя им вслед, посмотрел, как расходятся по местам остальные. Бородатый сержант Джолли на ходу отдал ему честь и рысцой направился к зоопарку. Здесь, в небольшом зверинце, на его попечении содержится кое-какая местная живность. Возвращаясь с Маркина, экспедиция захватит ее на землю. Прошел мимо жилистый маленький Мацуоко, нагруженный плотницким инструментом. Группа лингвистов забралась в вездеход и направилась в город продолжать изучение маркинского языка. Все заняты по горло. Экспедиция провела на Маркине ровно 4 месяца. Остается еще 8. Если срок не продлят, они вернутся на землю. Полгода отведено на отчет и отдых, а потом предстоит прожить год на какой-нибудь другой планете. Диволу совсем не хотелось улетать с Маркина. Вполне приятный мир. Правда, здесь жарковато, но кто знает, каков окажется мир, куда попадешь в следующий раз. Быть может, ледяной шар замерзшего метана, где весь год будешь ходить, упакованный в скафандр с кислородным баллоном, пытаясь вступить в контакт с какими-нибудь моллюсками, которые дышат сероводородом. Дивол предпочитал уже знакомую чертовщину, неизвестной. Однако не сидеть же на одном месте. Маркин — его 11-я планета, а впереди ждут другие. На Земле едва хватает специалистов, чтобы хоть как-то обследовать 10 тысяч миров, а жизнь изобилует на десятки миллионов. Надо будет сохранить тех участников нынешней команды, чья работа его удовлетворяет, заменить неподходящих и через 8 месяцев возглавить новую экспедицию. Дивол включил в своем кабинете вентилятор и достал вахтенный журнал. Раскрыл папку, вложил первый чистый лист в печатающий автомат. На сей раз он избежал привычной ошибки. Сперва откашлялся, а уже потом включил автомат и тем самым не заставил машинку опять и опять тщетно подыскивать слово, которым можно передать его вечное Мягко засветилась красная лампочка, и Дивол заговорил. 4 апреля 2705-го. Докладывает полковник Джон Дивол. 119-й день нашего пребывания на Маркине. 7-й планеты системы 1107А. Температура в 9 утра 93 градуса. Ветер южный, слабый. Он диктовал еще долго, как всегда по утрам. Покончив с необходимыми подробностями, взял пачку отчетов, оставленных для него с вечера специалистами отдельных служб, и начал диктовать данные для вахтенного журнала. Машинка весело пощелкивала, и где-то в Рио-де-Жанейро, в подвале высоченного здания Департамента внеземных дел, подключенная к ней по радиомашина, воспроизводила каждое его слово. Нудная это была работа. Дьяволу нередко думалось, быть может, куда больше радости он получал бы, занимаясь, как когда-то, прямыми антропологическими изысканиями, вместо того, чтобы нести бремя текучки, к которой обязывает положение администратора. Но должен же кто-то нести это бремя, бремя землянина. Мы опередили всех на пути цивилизации и помогаем другим. Но ведь никто не заставляет нас из-под палки лететь к далеким мирам и делиться тем, что у нас есть. Назовем это внутренней потребностью. Он собирался работать до полудня. Позднее к нему явится один из маркинских верховных жрецов, и, скорее всего, беседа затянется почти дотемно. Но около 11 Дивола прервал грохот неожиданно возвратившихся вездеходов и громкие голоса. Кричали наперебой земляне и маркинцы. Похоже, кипел яростный спор, но спорщики были еще далеко, и Дивол не настолько хорошо знал маркинский язык, чтобы разобрать, из-за чего шум. Не без досады он выключил печатающий аппарат, встал, подошел к окну и выглянул во двор. Вернулись два вездехода, группа ботаников. А ведь и 2 часов не прошло, как они уехали. 3 землян обступили 4 маркинца. 2 сжимают в руках копья с зазубренными наконечниками. 3-я женщина, 4-й старик. Все горячо что-то доказывают. Дивол нахмурился. Люди в джипах бледны, лица и встревоженные, и подавленные. Совершенно ясно, что-то стряслось. Тот кроваво-красный закат не зря предвещал недоброе, подумал Дивол. Выскочил из кабинета и сбежал по лестнице. Широким шагом он направился к спорящим, и 7 пар глаз обратились на него. Блестящие глаза маркинцев цвета расплавленного золота и смущенные, неуверенные взгляды землян. «Что здесь происходит?» — властно спросил Дивол. Туземцы заговорили все сразу, сбивчиво, торопливо застрекотали, как белки. Никогда еще Дивол не видел жителей Маркина в таком волнении. «Тише!» — загремел он. И когда все смолкло, спросил совсем спокойно, не повышая голоса. «Лейтенант Леонардс, можете ли вы объяснить толком, из-за чего такой переполох?» Казалось, юноша перепуган насмерть, челюсти стиснуты, губы побелели. «Да, сэр», — заикаясь, вымолвил он. «Прошу прощения, сэр. Так получилось, я убил маркинца». У себя в кабинете, в относительном уединении, Дивол снова оглядел своих. Леонардса, который как сел, так и застыл, не сводя глаз с начищенных до блеска башмаков. Мейера и Родригеса, его спутников по злосчастной ботанической разведке. Маркинцы остались во дворе. Их он успокоит после. «Ну так», — сказал Дивол, — «Леонардс, вы сейчас повторите все в точности, как рассказали мне, и я сделаю запись. Начнете говорить, когда я подам знак». Он включил печатающий аппарат. «Показания младшего лейтенанта Пола Леонардса, ботаника, данные в присутствии командира 4 апреля 2705 года», — произнес он и ткнул пальцем в сторону Леонардса. Казалось, лицо юноши вылеплено из воска. Бледный лоб в крупных каплях пота, и на нем вздулись вены. Светлые волосы спутаны и взъерошены. Он сжал губы в мучительной гримасе, стиснул руки так, что ногтями одной впился в кисть другой и, наконец, заговорил. «Так вот, мы выехали из лагеря сегодня около 9 утра. Курсом на юго-запад, объезжать дальние районы. Задача была собрать ботанические образцы. Я был старшим. В группу входили еще сержанты Мейер и Родригес». Он чуть помолчал. «Мы... в первые полчаса мы мало что успели. Поблизости еще раньше все обследовали. А примерно в 9:45 Мейер заметил неподалеку, слева от большой дороги, участок, густо поросший деревьями, и показал мне. Я предложил остановиться и разведать, что это за лес. На вездеходах въехать было невозможно, мы пошли пешком. Родригеса я оставил присмотреть за нашей машиной и снаряжением. Мы прошли через сплошную полосу лиственных цветковых деревьев. Этот вид уже исследован раньше. Потом мы попали в замкнутую естественную рощу и сразу заметили несколько видов, которые нам прежде не встречались. Один нам показался особенно интересным. Растение высотой футов 4. Всего один плотный сочный стебель, а верхушка — громадный, сложный, зеленый с золотым цветок. Мы в подробностях засняли его на пленку, взяли образчики запаха, оттиски пыльцы и срезали несколько листьев. Дивол вдруг перебил его. «Но сам цветок вы не срезали», — говорит Дивол. «Нет, конечно. Другого такого поблизости не было, а мы не уничтожаем единственные экземпляры ради коллекции. Но несколько листьев со стебля я взял. И в ту самую минуту из-за густых кустов, вроде папоротника, на меня бросился туземец. У него было такое здешнее копье, зазубренное. Мейер первый его увидал и крикнул, а я отскочил, а тот на меня с копьем. Я размахнулся, удалось оттолкнуть копье, меня не задело. Маркинец отступил на несколько шагов и что-то кричал, но я еще плохо понимаю их язык. Потом он вскинул копье и нацелил на меня. У меня при себе был обычный лучевой пистолет. Я выхватил его и по-маркински велел туземцу опустить копье и сказал, что мы не хотели сделать ничего плохого. А он не слушал и опять бросился на меня. Пришлось защищаться, и я выстрелил. Я только пытался уничтожить копье, в крайнем случае ранить того в руку. А он повернулся, хотел размахнуться сильнее. Он тут же умер. Леонард пожал плечами. «Вот и все, сэр. Мы сразу вернулись». «Хм, говорит Дивол. Сержант Мейер, подтверждаете вы, что суть дела рассказана верно?» Мейер, темноволосый, худощавый, улыбчивый, но сейчас на его худом лице не следа улыбки. Говорит Мейер. «Я скажу так. По сути, лейтенант Леонард все рассказал верно. Только, по-моему, туземец был не так уж свиреп, хоть и грозился копьем. Я-то подумал, оба раза он, когда нападал, просто хотел на испуг нас взять. Я немного удивился, когда лейтенант Леонард его застрелил. Это все, сэр». Полковник нахмурился. «Говорит Дивол. Записывались показания касательно того, что сегодня лейтенантом Леонардсом убит Маркинец». Он выключил аппарат, поднялся и, наклоняясь над столом, сурово посмотрел в лица трех молодых ботаников. «Сержант Родригес, поскольку вы не были очевидцем, вы не несете никакой ответственности за случившееся, и показаний от вас не требуется. Явитесь к майору Дадли и получите новое задание на остаток недели». «Спасибо, сэр!» Родригес отдал честь, расплылся в благодарной улыбке и исчез. «Что до вас двоих, придется вам оставаться на базе впредь до окончательного решения по этому делу. Вряд ли надо вам объяснять, насколько серьезно это может обернуться, независимо от того, совершено ли убийство при самозащите или нет. Очень многие народы не знают понятия самозащиты». Он провел языком по внезапно пересохшим губам. «Я не предвижу чересчур больших осложнений, но мы на чужой планете, жители ее нам чужды, и трудно сказать, как они себя поведут». Он бросил беглый взгляд на Леонардса. «Лейтенант, ради вашей же безопасности я вынужден просить вас впредь до нового распоряжения никуда не отлучаться». «Слушаю, сэр. Надо считать, что я под арестом?» «Пока нет», — сказал Дивол. «Мейер, до конца дня присоединяйтесь к ремонтникам. Возможно, прежде чем с этим делом будет покончено, нам опять понадобятся ваши показания. Оба свободны». Когда они вышли, Дивол бессильно откинулся в кресле и уставился на кончики собственных пальцев. Руки его дрожали, словно зажили своей отдельной жизнью. Джон Дивол, доктор философии, антрополог, получивший ученую степень в Колумбии в 82-м и звание офицера космической службы в 87-м, впервые вы попали в скверную историю. «Как-то ты с этим справишься, Джек?» — спросил он себя. «Сумеешь ли доказать, что серебряный орел на плече, знак твоего достоинства, принадлежит тебе по праву?» Его бросило в пот. Одолела безмерная усталость. На минуту он закрыл глаза, вновь открыл и приказал по внутренней связи. «Пришлите ко мне маркинцев». Вошли пятеро. Церемонно поклонились и с плохо скрываемым беспокойством встали в ряд у дальней стены, будто новобранцы, снаряженные для расстрела. С ними явился Стебер, лингвист, спешно вызванный из города, чтобы служить Дивалу-переводчиком. Познания полковника в местном языке, достаточные для повседневного обихода, все же были поверхностны. Стебер пусть будет под рукой, если какие-либо тонкости потребуют уточнения. По строению тела маркинцы гуманоиды, происходят от обезьяны, потому, казалось бы, физиологически должны быть сродни людям Земли. Но это не так. Кожа у них грубая, жесткая, шероховато-зернистая, как песок. Обычно темная, буро-коричневая, а бывает и густо-фиолетовая. Челюсти в ходе эволюции приобрели подвижность, свойственную рептилиям. Подбородка почти нет, но рот раскрывается так широко, что они заглатывают пищу огромными кусками. Землянин от такого бы задохся. Глаза, как расплавленное золото. Расставлены очень широко, и у них превосходное боковое зрение. Нос плоский, пуговкой. В иных случаях этот крохотный бугорок над ноздрями почти неразличим. Перед Диволом стояли двое помоложе. Очевидно, воины. Оружие они оставили за дверью, но челюсти их угрожающе выпятились, а один с более темной кожей от ярости челюсть чуть не вывихнул. Женщина, как все женщины на планете, облаченная в потрепанный меховой балахон, казалась усталой, бесформенной. И еще двое — жрецы, один старик, другой уж вовсе древний старец. К нему-то Дивол и обратился с первыми своими словами. «Я очень сожалею, что наша сегодняшняя встреча окрашена скорбью. Ранее я надеялся на приятную беседу, но не всегда возможно предвидеть, что ждет впереди». «Смерть ждала того, кто убит!» Голос старшего жреца прозвучал сухо, пронзительно. Дивол знал, что это знак гнева и презрения. Женщина вдруг дико взвыла, с полдюжины слов слились в одно рыдание. Дивол не понял, да и не успел ничего разобрать. «Что она сказала?» — спросил он у Стебера. Тот прижал ладонь к ладони, чуть подумал. «Она жена убитого», — перевел он. «Она требует отмщения». Молодые воины, по-видимому, были друзья убитого. Дивол пытливо всматривался в чужие, враждебные лица всех пятерых. «То, что произошло, весьма прискорбно», — сказал он на языке маркинцев. «Но я верю, что это не повредит добрым отношениям, какие до сих пор существовали между землянами и жителями Маркина. Это недоразумение». «Пролитую кровь надо искупить», — сказал жрец поменьше ростом и в не столь внушительном одеянии, как старец. «Наверное, местный священнослужитель», — подумал Дивол, и, наверное, он рад и счастлив, что тут с ним старейшина, который его поддержит. И полковник смахнул пот со лба. «Молодой человек, виновный в случившемся, безусловно, понесет наказание. Вы, конечно, понимаете, что убийство при самозащите нельзя считать предумышленным и злонамеренным, но я признаю, что молодой человек поступил неразумно, и он за это ответит». Дивол и сам чувствовал, что слова его не слишком убедительны, и на маркинцев они явно не произвели впечатления. С губ верховного жреца слетели два резких отрывистых слога. Дивол не понял и вопросительно посмотрел на Стебера. «Он сказал, они возмущены не убийством, а святотатством». Несмотря на жару, Дивола охватил озноб. «Не убийством?» «Тогда все очень осложнится», — мрачно подумал он. Жрецу он сказал, «Разве это меняет суть дела? Мы все равно покараем виновника. Его проступок непростителен». «Вы можете покарать его за убийство, если хотите», — Верховный жрец говорил медленно, чтобы Дивол разбирал каждое слово. У вдовы вырывались горькие рыдания, совсем так же плакала бы земная женщина. Молодые воины смотрели угрюмо и злобно. «Убийство нас не касается», — продолжал верховный жрец. «Убийца отнял жизнь. Жизнь принадлежит им, и они забирают ее обратно, когда сочтут нужным и теми средствами, какими они пожелают. Но он еще и вторгся в священное место и осквернил священный цветок. Вот его тяжкие преступления. И вдобавок он пролил в священном месте кровь стража. Выдайте нам его, и суд жрецов будет судить его за двойное святотатство. Быть может, потом вы станете судить его по вашим законам, если он приступил к какой-то из них». Не сразу Дивол сумел отвести взгляд, прикованный к неумолимому жесткому лицу верховного жреца. Потом обернулся и заметил, как побледнел Стебер. Воплощенное изумление и отчаяние. Лишь через несколько секунд слова жреца проникли в его сознание. И еще секунды прошли, прежде чем потрясенный Дивол понял, чем это чревато. «Они хотят судить землянина», — ошеломленно подумал он. «Судить по своим законам, в своем судилище, и определить кару по своему усмотрению». Все это разом перестало быть просто случаем местного значения, которое можно уладить, занести в вахтенный журнал и забыть. Дело уже не в том, чтобы как-то возместить нечаянное убийство инопланетянина. Теперь, тупо думал Дивол, это вопрос всегалактической важности, и принимать все решения придется ему, Диволу. В тот вечер после ужина он зашел к Леонардсу. На базе все уже знали о случившемся, но о требовании маркинцев выдать им Леонардса для суда по здешним законам Дивол приказал Стеберу молчать. Когда полковник вошел, юноша поднял глаза, собрался с духом и не слишком бодро вытянулся. «Вольно, лейтенант!» Дивол присел на край койки и, прищурясь, посмотрел снизу вверх на Леонардса. «Ты влип в скверную историю, сынок». «Сэр, я...» «Знаю. Ты не замышлял рвать листья священного растения и не мог не выстрелить в туземца, когда он на тебя напал. Будь все так просто, я отчитал бы тебя за опрометчивость. На том бы и кончилось, но...» «Но что, сэр?» Дивол нахмурился и, сделав над собой усилие, посмотрел на юношу в упор. «Но здешний народ хочет сам тебя судить. Их не так уж возмутило убийство, но ты совершил двойное святотатство. Верховный жрец требует, чтобы ты предстал перед судом маркинских священнослужителей». «Ну, этого-то вы, конечно, не допустите, полковник». Леонардс явно не сомневался, что такое просто немыслимо. «Я не так уж в этом уверен, Пол», — негромко возразил Дивол, нарочно называя Леонардо просто по имени. «Что вы говорите, сэр?» «Совершенно ясно, что проступок твой очень серьезен. Верховный жрец созывает для суда над тобой целый маркинский синод. Он сказал, что за тобой придут завтра в полдень». «Но вы же не отдадите меня, сэр! В конце концов, я только исполнял свои обязанности. Я понятия не имел, что нарушаю какие-то там законы. Да с какой стати им меня судить?» «Попробуй-ка им это доказать», — отрезал Дивол. «Они жители другой планеты. Земные правила и порядки им непонятны. Они и слышать не желают о наших законах. По их законам ты совершил святотатство, а за святотатство полагается кара. Народ Маркина неуклонно соблюдает свои законы. Технология у них не развита, но в этическом отношении это высокоразвитое общество. В смысле этическом они ничуть не ниже нас». В лице Леонардса не осталось ни кровинки. «Вы отдадите меня им?» Дивол пожал плечами. «Пока я этого не сказал. Но попробуй встать на мое место. Я возглавляю научную и военную экспедицию. Наша задача — жить среди маркинцев, изучать их нравы и обычаи, и, насколько позволяет отпущенный нам недолгий срок, как можно большему их научить. Понимаешь, нам нужно хотя бы попытаться вести себя так, как будто мы уважаем их права. Права отдельной личности и всего вида. Так вот, сейчас суть именно в этом. Кто мы? Друзья, которые живут среди них и им помогают? Или владыки, чья тяжелая рука их придавила? «Мне кажется, это все слишком упрощенно, сэр», — неуверенно заметил Леонардс. «Может быть, но суть ясна. Если мы сейчас им откажем, между Землей и жителями этой планеты разверзнется пропасть. Выйдет, что мы только разглагольствуем о братстве, а по существу считаем себя господами. Весть разнесется и по другим планетам. Мы прикидываемся друзьями, но своим поведением в знаменитом деле Леонардса разоблачили свое истинное лицо. Мы надменные завоеватели, империалисты, смотрим на всех свысока и... видишь, что получается». «Значит, вы отдадите меня им на суд?» — тихо сказал Леонардс. Дивол покачал головой. «Не знаю, я еще не решил. Конечно, это означало бы создать опасный прецедент, но если не отдать... уж не знаю, что тогда будет». Он пожал плечами. «Я доложу обо всем на землю. Тут решать не мне». «Но нет. Решать надо самому», — думал Дивол, пока, выйдя от Леонардса на деревянных негнущихся ногах, шагал к домику, где размещался отдел связи. «Он здесь, на месте, и только он может оценить все переплетение обстоятельств, определяющих исход этого дела. Земля почти наверняка на него и взвалит всю ответственность. Одно хорошо. Леонардс, по крайней мере, не воззвал к его родственным чувствам». Дивол ощутил и гордость, и некоторое облегчение. Пока со всей этой историей не покончено, он обязан попросту забыть, что кашу заварил его племянник. Связист хлопотал над пультом в глубине домика. Дивол выждал минуту и негромко откашлялся. «Мистер Рори!» Рори обернулся. «Слушаю, полковник!» «Немедленно соедините меня с землей, с директором департамента внеземных дел Торнтоном. Как только установите связь, кликните меня». 20 минут понадобилось посланному через подпространство импульсу, чтобы одолеть измеряемое световыми годами расстояние до приемника на земле. Еще 10 минут ушло, пока там он был переключен на Рио-де-Жанейро. Когда Дивол вернулся в отдел связи, его уже ждало, переливаясь зеленоватым светом, поле настроенного стереопередатчика. Он шагнул внутрь и очутился в трех шагах перед столом главы внеземных дел. Изображение Торнтона было четким, но края стола словно расплывались. Плотные неодушевленные предметы при передаче всегда получались неважно. Дивол кратко обрисовал положение. Торнтон терпеливо, не шелохнувшись, дослушал до конца. Пальцы рук переплетены и крепко сжаты. Худощавое лицо застыло. Не человек, а статуя. «Неприятная история», — сказал он, когда Дивол умолк. «Вот именно». «Так вы говорите, Маркинец вернется завтра». «Боюсь, полковник Дивол, на то, чтобы созвать совещание и всесторонне исследовать этот вопрос, времени у нас маловато». «Пожалуй, я мог бы уговорить его несколько дней подождать». Тонкие губы Торнтона сжались в бескровную полоску. Он ответил не сразу. «Нет, действуйте, как сочтете нужным, полковник. Если психология этого племени такова, что отказ предоставить им для суда вашего лейтенанта повлечет нежелательные осложнения, вам, безусловно, придется его им выдать. Если этого возможно избежать, разумеется, постарайтесь избежать. В любом случае, виновник должен быть наказан». Директор невесело улыбнулся. «Вы один из лучших наших людей, полковник. Я уверен, что в конечном счете вы найдете самый правильный выход из создавшегося положения». «Благодарю вас, сэр», — нетвердым голосом произнес Дивол. Он кивнул и отступил за пределы поля. Изображение Торнтона пошло рябью. Дивол уловил сказанное на прощание: «Когда все уладите, доложите мне», и поле связи погасло. Он постоял один в жалком домишке, поморгал, привыкая к внезапной темноте, нахлынувшей на него после яркого света стереополя. Потом ощупью стал пробираться в тесноте среди всяческого оборудования к дверям. Все получилось, как он и предвидел. Торнтон неплохой человек, но он штатский, и над ним стоят правительственные чиновники. Ему совсем не по вкусу принимать решения величайшей важности, да еще когда можно заставить некоего полковника на расстоянии сотен световых лет сделать это вместо него. На другое утро в 9:15 Дивол созвал совещание командного состава. Работы на базе почти прекратились. Группе лингвистов велено было никуда не отлучаться. У всех выходов по приказу Дивола поставили часовых. Внезапный взрыв жестокости возможен даже среди самых миролюбивых инопланетян. Нельзя предсказать, когда сдерживающие центры откажут, и расовая несовместимость разрешится взрывом ненависти. Собравшиеся молча выслушали запись показаний Леонардса, пояснений Мейера и недолгой встречи Дивола с пятью маркинцами. Дивол нажал клавишу выключателя и обвел быстрым взглядом сидящих за столом. Его штаб составляли два майора, капитан и четверка лейтенантов, из которых один находился под домашним арестом. «Вот такая картина. Около полудня Верховный Жрец явится ко мне за ответом. Я решил сначала обсудить это с вами». Слово попросил майор Дадли. Плотный, приземистый, с темными сверкающими глазами, Дадли в прошлом не раз ожесточенно оспаривал стиль отношений Дивола с инопланетянами. Несмотря на это, Дивол 4 раза кряду выбирал его в спутники для дальних полетов. «Разногласия бывают полезны», — полагал он. Притом Дадли еще и великолепный организатор. «Да, майор». «Я считаю, сэр, тут не может быть двух мнений. Не отдавать же Леонардса им на суд. Это не по-человечески и не по-земному». Дивол сдвинул брови. «Пожалуйста, уточните, майор». «Очень просто. Не кто-нибудь, а мы вышли в космос. Стало быть, мы наиболее передовая и развитая раса во всей галактике. Я считаю это яснее ясного». «Отнюдь», — заметил Дивол. «Но продолжайте». Дадли зло скривился. «Что не говорите, сэр?» Обращение прозвучало почти как вызов. «А все инопланетяне, с которыми мы до сих пор сталкивались, никогда не сомневались в нашем превосходстве. Я считаю это бесспорно, и поэтому есть одно единственное объяснение. Мы и в самом деле высшая раса. А выдать леонардцы им на суд значит ослабить наши позиции, показать себя слабыми, бесхарактерными. Мы...» «Так вы полагаете, — перебил Дивол, — что мы, владыки всей галактики, и в чем-то уступить нашим рабам, значит потерять над ними власть. Так вы полагаете, майор?» Он гневно в упор посмотрел на Дадли. Тот невозмутимо встретил грозный взгляд полковника. «По сути, так. Черт возьми, сэр! Я пытаюсь втолковать вам это еще со времен экспедиции на Хигет. Не для того же мы вышли к звездам, чтобы собирать коллекции мотыльков да белок. Мы...» «К порядку», — сухо перебил Дивол. «Наша экспедиция не только военная, но и научная, майор. И покуда командую я, она останется прежде всего научной». Он почувствовал, что вот-вот потеряет самообладание. Он отвел глаза от Дадли. «Майор Грей, что скажете вы?» Грей, пилот их корабля, в месяцы между полетами руководил строительством базы и составлял карты местности. Он был невысокий, жилистый, торчали острые скулы. Никто не видывал на его докрасна загорелом лице улыбки. «По-моему, нам надо быть поосторожнее, сэр», — сказал он. «Если выдать им Леонардса, это нанесет непоправимый ущерб престижу Земли». «Ущерб?» — взорвался Дадли. «Да нам после такого удара не оправиться! Да мы обесчестим себя на всю галактику! Мы больше не сможем высоко держать голову, если...» «Майор Дадли, я уже один раз призвал вас к порядку», — спокойно сказал Дивол. «Покиньте совещание, майор. Позже мы поговорим о понижении вас в чине». И, не взглянув больше на Дадли, опять обратился к Грею. «Не думаете ли вы, майор, что такой поступок напротив, возвысил бы нас в глазах жителей тех миров, где к Земле относятся с опаской. Это очень и очень трудно предсказать заранее, сэр. Что ж, хорошо. Дивол поднялся. Согласно уставу, я доложил о положении дел властям на Земле и вынес вопрос на обсуждение моих офицеров. Благодарю за внимание, джентльмены. А разве насчет наших дальнейших действий не будет никакого голосования, сэр? Неуверенно заговорил капитан Маршалл. Дивол холодно усмехнулся. В качестве командующего базой ответственность за решение по данному вопросу я полностью беру на себя. Так будет проще для всех нас, если отвечать придется перед военным судом. Да, это единственный путь, думал он, сидя у себя в кабинете в напряженном ожидании верховного жреца. Видно, ради престижа Земли его офицеры настроены против каких-либо шагов к примирению. Едва ли справедливо было бы взвалить на них часть ответственности за решение, которое они всем своим существом отвергают. «Скверно получилось с Дадли», — размышлял далее полковник. «Но подобное неподчинение недопустимо. Придется в следующем полете обойтись без него. Если я сам еще когда-нибудь полечу», — мысленно прибавил Дивол. Мягко засветилась лампочка внутренней связи. «Да». «Пришла делегация туземцев, сэр», — послышался голос дежурного. «Не посылайте их ко мне, пока я не скажу». Дивол подошел к окну и посмотрел во двор. В первую минуту показалось, будто там полно маркинцев. Потом он понял, их всего с десяток. Но они облачились в самые парадные одеяния, ярко-красные и ядовито-зеленые, в руках копья и мечи. Последнее скорее не оружие, а украшение для торжественных случаев. Издали за ними беспокойно наблюдают человек 6 солдат экспедиции, явно готовые чуть что мигом выхватить пистолеты. Последний раз Дивол взвесил все за и против. Если выдать маркинцам Леонардса, на сегодня гнев их утихнет. Но, быть может, на будущее это нанесет урон престижу Земли. Дивол давно считал, что по природе своей он человек слабый, и лишь особое чутье помогает ему превосходно маскировать свою слабость. Но будет ли его уступка инопланетянам означать в глазах Вселенной, что слаба Земля? С другой стороны, предположим, он откажется отдать Леонардса на их суд. Тогда, в сущности, он придавит их рукой владыки, и вся Вселенная узнает, что люди Земли отвечают за свои действия только перед собой и ничуть не считаются с народами тех миров, куда прилетели. Так ли, эдак ли, по всей галактике пойдет о землянах дурная слава. Либо они выставят себя слишком покладистыми, просто тряпками, либо тиранами. Вспомнилось прочитанное когда-то определение. Мелодрама — это столкновение правоты и неправоты. Трагедия — столкновение правоты с правотой. Сейчас, кажется, правы обе стороны. И какое решение не примешь, осложнения не избежать. И еще одно. Пол Леонардс. Вдруг они казнят мальчика? Родственные соображения сейчас кажутся до нелепости мелкими, а все же отдать родного племянника инопланетянам, быть может, на казнь. Дивол перевел дух, расправил плечи, придал взгляду жестокость. Мельком посмотрел в зеркало над книжной полкой и удостоверился. Вид самый что ни на есть командирский, ни намека на душевный разлад. Он нажал клавишу внутренней связи. «Впустите верховного жреца! Остальные пускай подождут во дворе!» Верховный жрец был неправдоподобно крохотный и сморщенный. Не человек, а гном. Преклонный возраст изрыл, иссек его лицо невообразимым, загадочным лабиринтом морщин. На безволосом черепе зеленый тюрбан. Дивол знал это, знак глубокого траура. Старец низко поклонился, почтительно отвел за спину под острым углом иссохшие тощенькие ручки. Потом выпрямился, резко вскинул голову и маленькими круглыми глазками впился в глаза Диволу. «Судьи уже избраны. Мы готовы начать. Где виновный?» Дивол мимолетно пожалел, что не прибегнул для этой последней беседы к услугам переводчика. «Но иначе нельзя». Тут надо справляться одному, без чьей-либо помощи». «Обвиняемый у себя в комнате», — медленно произнес он. «Сначала я хотел бы кое о чем тебя спросить, старик». «Спрашивай». «Если я отдам этого молодого человека вам на суд, может ли случиться, что его ждет смертная казнь?» «Все может быть». Дивол помрачнел. «Нельзя ли сказать точнее?» «Как мы можем знать приговор, прежде чем состоялся суд?» «Ладно, оставим это». Дивол понял, что определенного ответа не получит. «Где вы будете его судить?» «Недалеко отсюда». «Можно ли мне присутствовать на суде?» «Нет». Дивол успел уже достаточно изучить маркинскую грамматику, и сейчас он понял. Форма отрицания, которую употребил жрец, дословно звучала так. «Я сказал нет, и это значит нет». Он провел языком по пересохшим губам. «Что, если я откажусь передать лейтенанта Леонардса вашему суду? Как бы отнесся к этому ваш народ?» Наступило долгое молчание. Потом старый жрец спросил. «Ты так поступишь?» «Я говорю предположительно». Буквально ответ Дивола звучал так. «Мои слова в облаках». «Это будет очень плохо. Мы долгие месяцы не сможем очистить священный сад. И притом...» Он прибавил еще несколько слов, незнакомых землянину. Долгую минуту Дивол безуспешно пытался разгадать смысл услышанного. Наконец спросил. «Что это значит? Выскажи другими словами». «Это название обряда. Вместо человека с земли судить будут меня, и я умру», — просто сказал жрец. «И тогда тот, кто станет верховным жрецом после меня, велит вам уйти из нашего мира». В кабинете стало очень тихо. Дивол слышал только хриплое дыхание старого жреца, да нестройно стрекотали за окном в густой траве несчетные насекомые. Подобие земных кузнечиков. «Искать примирение?» — спрашивал он себя. «Или действовать рукою владыки?» И вдруг стало совершенно ясно, как надо поступить. Непостижимо. Как мог он столько времени колебаться? «Я выслушал твои пожелания, старик, и чту их», — произнес он формулу отречения от притязаний, которой научил его Стедер. «Этот молодой человек ваш. Но могу я обратиться к тебе с просьбой?» «Проси». «Он не знал, что нарушает ваши законы. У него не было недоброго умысла. Он глубоко сожалеет о содеянном. Теперь он в ваших руках, но я прошу, будьте милосердны. Он не мог знать, что совершит преступление». «Это решит суд», — холодно сказал старый жрец. «Если тут есть место милосердию, его помилуют. Я ничего не обещаю». «Очень хорошо», — сказал Дивол. Достал бумагу, набросал приказ о передаче лейтенанта Пола Леонардса маркинскому суду, поставил свою подпись, полностью имя, фамилия и звание. «Вот возьми. Отдай это землянину, который тебя впустил. Он позаботится, чтобы виноватого привели к вам». «Ты мудр», — сказал жрец. Церемонно поклонился и направился к выходу. «Еще минуту!» — в отчаянии окликнул Дивол, когда старик уже отворил дверь. «Еще один вопрос». «Спрашивай». «Ты сказал, что если я откажусь выдать вам юношу, ты предстанешь перед судом вместо него. А нельзя ли заменить его кем-нибудь другим? Что если...» «Ты нам не подходишь», — сказал жрец, будто прочитав его мысли, и скрылся за дверью. 5 минут спустя полковник Дивол выглянул из окна и увидел торжественное шествие маркинцев. Они миновали стражу у выхода и покинули базу. Окруженный ими невозмутимо шел Леонардс. К облегчению Дивола он не обернулся. Долго смотрел полковник Дивол невидящим взглядом на книжную полку, на катушки потрепанных пленок, что кочевали с ним от планеты к планете, От сумрачного Дейнелона до планеты Бурь Ларина и на мертвенный, лишенный влаги Корвелл, и дальше на Хигет и Мкуолт, и еще на другие миры, и, наконец, сюда, под жаркое синее небо Маркина. Потом покачал головой, повернулся и тяжело опустился в уютное поролоновое кресло за столом. Он свирепо ткнул в клавишу записывающего аппарата, продиктовал полный, подробный отчет о своих действиях с самого начала вплоть до рокового решения и горько усмехнулся. На передачу требуется некоторое время, но очень скоро защелкает воспроизводящий аппарат в подвале Департамента внеземных дел в далеком Рио, и Торнтон узнает, как поступил Дивол. И Торнтон вынужден будет отныне держаться той же политики, и Департамент тоже. По микрофону внутренней связи он сказал: «Не беспокоить меня ни при каких обстоятельствах. Если будет что-нибудь срочное, известите майора Грея. Пока я не отменю этого распоряжения, базой командует он. И если придут какие-либо сообщения с Земли, их тоже передайте Грею». Любопытно, отстранят его от командования немедленно или подождут, пока он вернется на Землю? Вероятно, второе. Хотя Торнтон не слишком искусный дипломат, на это его хватит. Но, безусловно, будет расследование, и кому-то не сносить головы. Дивол пожал плечами и откинулся на спинку кресла. «Я поступил по справедливости», — твердо сказал он себе. «В этом-то я уверен. Только бы мне никогда больше не пришлось смотреть в глаза сестре». Немного погодя, он задремал. Полуприкрытые веки тяжело опустились. Сон одолел его, и он от души обрадовался сну, потому что устал смертельно. Внезапно его разбудил многоголосый крик. Расколов послеполуденную тишину, из доброй дюжины глоток разом вырвался ликующий вопль. На мгновение Дивол растерялся, но тотчас очнулся и бросился к окну. В распахнутых воротах показался одинокий пешеход. Военная форма на нем была порвана в нескольких местах, и с нее текло ручьями. Светлые волосы облепили голову, словно он только-только вынырнул из воды. Он казался очень утомленным. Леонардс. Полковник Дивол кинулся было во двор, да уже на пороге спохватился, что форменная одежда на нем не в надлежащем порядке. Он заставил себя вернуться, одернул куртку и снова, олицетворяя собою неколебимое достоинство, чеканным шагом вышел во двор. Леонардса окружали сияющие улыбками люди, солдаты и офицеры вперемешку. Юноша устало улыбался в ответ. «Смирно!» — гаркнул Дивол. Мигом все стихло. Полковник подошел ближе. Леонардс через силу вскинул руку, отдавая честь. Дивол заметил на его лице и руках изрядные кровоподтеки. «Я вернулся, полковник!» «Вижу. А вам понятно, что я должен буду все равно вернуть вас маркинцам, от суда которых вы, проявив без сомнения немалую храбрость, сбежали?» Юноша улыбнулся и покачал головой. «Нет, сэр, вы не поняли, сэр. Суд окончен. Меня уже судили и оправдали». «Как так?» «Они осудили меня на испытание, полковник. С полчаса молились, а потом бросили меня в озеро, там, у дороги. Два брата убитого кинулись за мной и старались меня утопить, но я плаваю лучше и добрался до другого берега». Он отряхнулся, точно попавшая под дождь кошка. С мокрых волос на несколько шагов разлетелись брызги. «Была минута, когда они меня едва не одолели, но раз я переплыл озеро и остался жив, это доказывает, что у меня не было злого умысла. Вот судьи и объявили, что я невиновен, извинились и отпустили меня. Когда я уходил, они еще молились». В том, как он говорил и держался, не чувствовалось ни малейшей горечи. Видно, понял, чем вызвано было решение выдать его на этот суд, и не затаит на меня обиды, — подумал Дивол. Это отрадно. «Пойдите к себе, лейтенант, и обсушитесь, а потом зайдете ко мне в кабинет. Я хотел бы с вами поговорить». «Есть, сэр!» Дивол круто повернулся и зашагал через площадку. Захлопнул за собой дверь кабинета и включил печатающий аппарат. В доклад Земле надо внести кое-какие изменения. Едва он кончил, засветился сигнал вызова. Дивол включил внутреннюю связь и услышал голос Стебера. «Сэр, пришел тот старый жрец. Он хочет перед вами извиниться. Он одет по-праздничному и принес нам искупительные дары». «Передайте, что я сейчас же выйду к нему», — распорядился Дивол. «И созовите всех, включая Дадли. Главное, Дадли. Я хочу, чтобы он это видел». Дивол снял потемневшую от пота форменную куртку и достал свежую. Посмотрелся в зеркало, одобрительно кивнул. «Так-так», — думал он. «Стало быть, мальчик остался цел и невредим. Отлично». Но он знал, что судьба Пола Леонардса во всей этой истории существенна разве только для семьи. Последствия случившегося куда значительнее. Впервые земля на деле доказала свою верность принципу, который издавна провозглашала, что все разумные существа равноправны. Он, Дивол, проявил уважение к законам Маркина в той форме, какая принята у жителей этой планеты, и тем самым завоевал их расположение. А что они вернули юношу живым и невредимым, это выигрыш, о котором и мечтать не приходилось. Но создан прецедент. И, возможно, на какой-нибудь другой планете дело кончится не столь благополучно. Есть миры, где преступников предают смертной казни весьма неприятными способами. Да, бремя, возложенное на земные исследовательские экспедиции, станет отныне во много раз тяжелей. Теперь земляне будут подчиняться законам каждого мира, который посетят, и никто не потерпит легкомысленных ботанических экскурсий по священным садам. «Но в конечном счете это на благо», — подумал Дивол. «Мы показали народу чужой планеты, что мы над ними не владыки, и большинство из нас такой власти не хочет. И теперь вся тяжесть ложится на нас». Он распахнул дверь и вышел. Во дворе собрались все люди базы, а перед крыльцом смиренно преклонил колено старый жрец. В руках у него было нечто вроде эмалевой шкатулки — примирительный дар. Дивол улыбнулся. Ответно поклонился и осторожно помог старику встать. «Отныне мы должны будем вести себя безупречно», — подумал он. «Строго следить за каждым своим шагом, но будем за это вознаграждены». Роберт Силверберг. «Рукою владыки». Текст читал Кирилл Головин.